Полосатый сундук. «Ну, что вы об этом скажете, Эллардайс?» — спросил я. Мой второй помощник стоял рядом со мной на корме, широко расставив короткие толстые ноги. Море еще не успокоилось после шторма, и всякий раз, когда новая волна кренила корабль, обе наши спасательные шлюпки почти касались воды. Положив подзорную трубу на ванты без аньмачты, Эллардайс пытался рассмотреть какое-то неизвестное, истерзанное бурей судно, когда оно на короткое мгновение замирало на гребне вала, прежде чем снова скользнуть вниз. Корабль сидел так глубоко в воде, что я лишь изредка различал зеленоватую полоску борта. Это был бриг. Его грот-мачта переломилась в футах в 10 над палубой и тащилась за кораблем вместе с парусами и реями, как перебитое крыло чайки. Никто, как видно, и не пытался обрубить снасти, удерживающие этот обломок. Фок-мачта была еще цела, но фор-марсель не закреплен, а передние паруса ветер занес к самому носу корабля, и они развивались, словно огромные белые стяги. Никогда еще мне не приходилось видеть судно в таком отчаянном положении. Но это нас ничуть не удивляло. За последние 3 дня и мы на своем барке не раз теряли надежду вновь увидеть землю. 36 часов боролись мы со штормом, и не будь Мэри Синклер одним из лучших парусников, когда-либо построенных на верфях Клайда, нам едва ли удалось бы пережить эту бурю. Но все же мы уцелели, хотя и пожертвовали урагану лодку и часть правого фальшборта. Вот почему мы не удивились, увидав после бури, что другим повезло меньше, чем нам. Изуродованный бриг носился по голубому морю под безоблачным небом, подобно человеку, ослепленному молнией, и напоминал нам о пережитых ужасах. Медлительный и методичный шотландец Эллардайс долго и внимательно рассматривал суденышко. Наши матросы, сгрудившись у бортов или вскарабкавшись на фок-ванты, тоже смотрели в его сторону. Вот уже 10 дней, оставив где-то далеко на севере главные торговые пути через Атлантический океан, мы плыли в полном одиночестве. Находясь, как мы, на широте 20 градусов и долготе 10 градусов, человек, естественно, начинает проявлять любопытство ко всяким неожиданным встречам. «Мне кажется, команда покинула корабль», — заметил второй помощник. У меня создавалось такое же впечатление. На палубе судна не было видно никаких признаков жизни. Никто не отвечал нашим матросам, размахивавшим в знак приветствия руками. Похоже было, что команда бросила судно, считая его обреченным на гибель. «Долго оно не продержится», — как всегда неторопливо проговорил Эллардайс. «Того и гляди, задерет корму и нырнет в воду. Палубу уже заливает». «Какой на нем флаг?» — спросил я. «Не могу разобрать, он запутался в фалах. А вот вижу, бразильский флаг, только он перевернут». Это означало, что команда, перед тем, как оставить судно, выбросила сигнал бедствия. Быть может, люди только что покинули корабль. Я взял у помощника подзорную трубу и осмотрел покрытую пеной неспокойную синюю поверхность Атлантического океана, расстилавшуюся вокруг нас. Нет, кроме нас людей здесь не было. «Возможно, на борту остались живые люди», — сказал я. «Может быть, мы чем-нибудь еще поживимся?» — пробормотал второй помощник. «Подойдем к нему с подветренной стороны и ляжем в дрейф». Наш барк остановился ярдах в 100 от брига, и оба судна принялись приседать и кланяться друг другу, как танцующие клоуны. «Спустить на воду спасательную шлюпку!» — приказал я. Возьмите с собой 4 человек и осмотрите бриг, мистер Эллардайс. Но тут как раз пробил 7 склянок, и на палубе появился мой первый помощник, мистер Армстронг. Через несколько минут начиналась его вахта. Мне захотелось самому побывать на брошенном корабле и осмотреть его. Предупредив Армстронга, я перебрался через борт, спустился по фалам и уселся на корме шлюпки. Нам потребовалось немало времени, чтобы преодолеть небольшое расстояние, разделявшее корабли. Море еще волновалось, и громадные валы то и дело скрывали от нас и наше судно, и бриг. Когда мы оказались между двумя валами, нас не достигли лучи солнца, но каждая новая волна опять поднимала нас к теплу и солнечному свету. В те краткие мгновения, когда мы повисали на снежно-белом хребте между двумя мрачными пропастями, я видел длинную зеленоватую линию корпуса и наклонившуюся фок-мачту брига. Это позволяло мне направить шлюпку с таким расчетом, чтобы обойти судно с кормы и выбрать наиболее удобное для подъема место. На корме брига, по которой ручьями стекала вода, мы прочли название «Богоматерь Победы». «Зайдем с наветренного борта, сэр», — сказал второй помощник. «Плотник, приготовьте багор». В следующий миг мы прыгнули через борт, который едва возвышался над нашей лодкой, и оказались на палубе брошенного брига. Прежде всего мы приняли меры предосторожности на тот весьма вероятный случай, если судно вдруг начнет быстро погружаться в воду. С этой целью двое матросов удерживали шлюпку за фалень, не позволяя ей приближаться вплотную к борту корабля. Таким образом, мы могли в любую минуту воспользоваться лодкой в случае опасности. Затем я поручил плотнику выяснить, много ли воды в трюме и продолжает ли она пребывать, а сам вместе с Эллардайсом и еще одним матросом стал быстро осматривать груз. Палуба была завалена разными обломками и клетками для кур, в которых плавали мертвые птицы. На судне оставалась только одна лодка, да и то с пробитым дном, и мы уже не сомневались, что команда покинула бриг. Мы с Эллардайсом вошли в рубку. Письменный стол выглядел так, словно капитан только что его оставил. Там валялись книги и бумаги на испанском и португальском языках. Повсюду виднелись кучки пепла от сигарет. Я попытался отыскать судовой журнал, но не нашел. «Возможно, что капитан его не вел», — заметил Эллардайс. На южноамериканских торговых судах порядки обычно не очень строгие, а капитаны не любят перегружать себя работой. Если здесь и был журнал, то капитан, наверное, захватил его с собой. «Мне хотелось бы взять эти книги и бумаги», — сказал я. «Узнайте у плотника, сколько у нас остается времени». Плотник дал обнадеживающий ответ. Правда, вода наполнила трюм корабля, но часть груза была плавучей, так что не грозило затонуть немедленно. Скорее всего, оно вообще не затонет и обречено долго носиться по волнам, как один из тех страшных, неотмеченных на карте плывучих рифов, которые послужили причиной гибели многих хороших кораблей. «В таком случае вы можете смело спуститься в трюм, мистер Эллардайс», — сказал я. «Обследуйте бриг и постарайтесь определить, что можно спасти из груза, а я пока посмотрю эти бумаги». Из расписок на принятый груз, разных заметок и писем я узнал, что бразильский бриг «Богоматерь Победы» около месяца назад вышел из порта Баия и взял курс на Лондон. Капитаном брига был некий Таксейра, но никаких сведений о численности команды я не нашел. Бегло посмотрев документы, я убедился, что вряд ли мы сможем чем-либо воспользоваться. Корабль был гружен орехами, имбирем и древесиной ценных тропических пород. Эти огромные бревна, конечно, и помешали злополучному бригу затонуть, но они были так велики, что нам не удалось бы вытащить их из трюма. Имелась, кроме того, партия декоративных птичек для украшения дамских шляп, а также 100 ящиков консервированных фруктов.